Skyway. Предисловие. Тревога ударила по нервам звуком сирен и противным писком коммуникатора далеко за полночь по времени, когда Ким уже забылась сном. Отработанными до автоматизма движениями девушка облачилась в скафандр, синхронизировала нейросеть и запросила ситуационную сводку. Интерфейс, вызванный с границ периферийного зрения, выдал пакет о состоянии рейдера. Поступили данные общего содержания. Конвой атаковали крупные силы противника, не прошедшего идентификацию. Покинув каюту, Ким помчалась к своему кораблю, покоящемуся в стапелях ангара танкера базы, активируя подготовку старта. Рядом бежали другие наемники, чьи корабли и истребители находились в том же блоке. Действия всех слаженные, отработанные и без признаков паники. Черта всех наемников охранения – готовность к любым ситуациям. Проверка вооружений и состояния энергоносителей подтвердила готовность к вылету и бою к концу марафона по коридорам. «Ким, правый рельс подклинивает», — доложил парень из техперсонала. «Не успел проверить механику подачи зарядов. Вернусь, вырву ноги!» Зло сверкнуло глазами. «Так прошло мало времени», — крикнул ей в попытке оправдаться. «Разблокируй захваты, разберусь по ходу». Бросила фразу, поднимаясь на борт рейдера. Нейроуправление активно, что подтвердилось сразу, как только кисти рук заняли места на полусферах кресла пилота. Интерфейсы человека и техники объединились, и поступил новый пакет информации. Главный реактор готов, захваты убраны. Двигатели и система защиты готовы. В наличии полный комплект боеприпасов. Старт, резкий взлет и полет по ангару, главному шлюзу. Чудом не задела истребитель замешкавшегося наемника из новичков, но затевать перепалку не стала. Жив останется, получит свое. Темный космос с точками звезд. На фоне зеленоватой планеты разгорается бой. Тяжелые штурмовики заходят на крейсера под прикрытием истребителей. Трассы импульсников обороны встречают шлейфы торпед. Пучки плазмы окрашивают радугу энергозащиту при попаданиях. Неуловимые взгляды боеприпасы разгонников прошивают броню и взрываются, нанося серьезное разрушение внутренних коммуникаций. Единственный линкор огрызается редкими залпами из орудий главных калибров. Его умело отрезали от основной группы и грызут многочисленными атаками со всех направлений. Все правильно. Основные силы прикрытия выводят из боя. Дабл, дай тактическую сводку. Обратилась к Искину. Боевой разворот и уход в поиске лучшей позиции. То, что танкеры с истребителями-рейдерами пометили, факт. Слишком избирательно конвой обстреливают. Все попадания из крупного вооружения приходятся на суда сохранения и танкеры базы. Это значит предательство или разведка, или сразу и то, и другое. Превосходящие силы. Основные ждут завершения первой волны. На глоссфере появилась схема. Это засада. Конвой перехвачен прямо в гипере. Провожу поиск координат выхода по картам. Интересно, кто такой богатый? Ким прекрасно знала о стоимости установки гиперперехвата. Потратиться могут лишь корпорации или крупные группировки пиратов. Уход от очереди импульсов, еще и еще. Вираж вверх, переворот и заход в тыл атакующему. «Цель захвачена», — фраза из кино. Сдвоенный залп рельсотронов и защита ломается. Второй выстрел, и истребитель разваливается. Разрыв боеприпасов запаздывает и происходит на приличном расстоянии от пораженной цели. Оторванный двигатель вместе с кормовой частью продолжает нестись далее к группе штурмовиков. Столкновение, взрыв. Желтый шар сопровождает освободившуюся энергию реакторов, раздуваясь и тая. Удачно, но орудие снова заклинило. Две тяжелых торпеды прорывают защиту линкора, теряются в недрах отсеков и ломающихся переборках. Из пробоин рвутся потоки, кристаллизуясь в мерцающие искрами облака. Штурмовики спешно удаляются на безопасное расстояние, увлекая с собой и прикрытие истребителя защиты конвоя. Сдвоенный взрыв после паузы расколол корпуса надвое. Сгустки газа, разлетающиеся обломки и развороченные коммуникации, охваченные внутренним пожаром, дополнили картину боя. Плазма сожгла все внутри в радиусе поражения. Броня и переборки плавятся, а воздух вырывается под давлением и закручивает остатки корпуса. Под действием гравитации они начали снижение к планете. чтобы частично сгореть в атмосфере. «Охотников прибавилось», — сухо доложил Дабл. «Сигнатуры совпадают с кораблями флота Ротанда». «Насекомые? А им что тут понадобилось?» «Что за груз транспортируется, если его столькими силами перехватить стараются? Не похоже, что дело в одних лишь ресурсах». Мысль посетила не вовремя, так как за рейдер взялись несколько атакующих двоек. Уход не сработал, а маневр отклонения подвел Ким под очереди импульсников. Щит сдержался. Ответный залп без прицеливания не дал результата. Рейдер взяли в коробочку более маневренные истребители. Резко снизив скорость, Ким спровоцировал столкновение. Броня рейдера крепче. И вот двойка преследователей задевает подставленный борт. Треск. Нарушение герметичности, а истребители, кувыркаясь, сталкиваются, проносясь вперед, попадают в зону поражения. Малые торпеды настигают свои цели. Взрыв и растущие сферы ударной волны. «Дабл, мать твою! Где оценка повреждений?» Зло прошипело Искину. 70% целостности и живучести утрачено. «Кораблю хана, а мы еще пободаемся. Снижаемся и имитируем падение. Оформи выброс воздуха из резервуаров для большего эффекта. Ты меня не забудешь?» «Уже забираю. Мне твоя прозрачная тушка дорога как память». Ким извлекла инфокристалл из слота и разместила в поясном контейнере. Внезапно перед падающим рейдером появился корабль, не похожий ни на какой из виденных. Небольшой корпус в центре и два кольцевых по краям. Удар последовал за экстренным торможением, и они зацепились. В таком состоянии продолжился спуск поверхности, переходя в неконтролируемое падение. Попытки вырваться из корпусных колец не привели ни к чему, и осталось смириться с создавшимся положением. Прохождение сквозь атмосферу, и ее рейдер выдержит, а за попутчика уверенности нет. Интересно, есть там живые? Если да, то кто они? Неожиданно центральный корпус распался, и к поверхности устремилась малая капсула. Всего одна, не похожая на стандартную спасательную. Дальнейшее наблюдение прервалось. Корабли окутались раскаляющимися массами в верхних слоях атмосферы. Ким спешно покинула кресло пилота и закрылась в бронекапсуле. В ожидании столкновения с поверхностью девушка вспомнила, как все начиналось. Межпланетный транспортный конвой корпорации КАН готовится покинуть орбиту колониальной планеты Октиса, что прилично удалена от центральной части Содружества. Тягачи стыкуются с танкерами и занимают места в центре походного построения. К ним присоединяются транспорты меньших размеров, вставая следующим эшелоном. Замыкают разнообразие более скромные суда, в основном пассажирские для ротации персонала. Техника требует серьезного подхода. Например, чтобы справиться с монстром, прокладывающим стволы шахт шириной до 200 метров и более, необходим целый штат подготовленных инженеров, техников и персонала управления, соответствующими пакетами освоенных баз и совместимым нейроуправлением. Это все стоит средств. Ким принимала душ и готовилась пойти перекусить в бар танкера базы. Ее патрульная смена только завершилась, а личный рейдер находится в стояночных захватах стапелей. Старт конвоя предстоит провести в разномастной компании наемников, как одиночек, подписавших контракт на сопровождение, так и работающих в составе команд. Малочисленных, но объединенных в группы личностей. Реален шанс встретить знакомых, причем с некоторыми встреча вовсе нежелательна. Есть несколько нерешенных вопросов, но в конвое действует свое правило – своеобразный нейтралитет и запрет на выяснение отношений. Однако быть начеку приходится постоянно. Уродов хватает. Ким оглядел себя критически, прежде чем облачиться в легкий скаф постоянного ношения. При тревоге основную защиту пилота можно смело надевать и поверх. Эластичные защитные вставки этому не мешают. Вид удовлетворил. Наличие имплантов не сильно сказалось на ее фигуре, так как ставила девушка их с умом и ориентировалась на повышение реакции в основном. Силу с выносливостью старалась развивать и поддерживать старым методом усиленных тренировок. Ким не походил на большинство девушек, что выглядит перекачанными. Импланты и нейростимуляторы дают такой эффект. Не сразу, конечно, но в итоге получается то, что и должно при злоупотреблении модификантами и трансгенными препаратами. Внешний вид давно стал ее карой, привлекая внимание естественным формам с легким спортивным уклоном. Поэтому кортики с молекулярной заточкой привычно заняли свои места в чехлах скрытого ношения на предплечьях. Для непредвиденных ситуаций на руках выше крепились автоматические инъекторы, все с теми же стимуляторами. Подспорьем в решении проблем с переизбытком мужского внимания являются передовые базы индивидуального боя, освоенные в совершенстве. Все во внешности устроило, и после непродолжительной прогулки по коридорам она заняла место у стойки в баре среди многочисленной шумной компании наемников. При ее появлении за столиками зашушукались. Причем и девушки, и мужчины. Одни смотрели с завистью, а другие с вожделением. Стройная фигура, подчеркнутая скафом, никого не оставила равнодушным. Ким к этому привыкла. Приглушенный свет и тихая музыка – это все, что сейчас ей нужно для отдыха. «Любезный, воды чистой, без примесей и добавлений», – начала заказывать. «Дай еще рюмку крепчайшего, а с перекусом потом определюсь». «Тяжелая смена», – приветливо улыбнулся бармен. «Да, есть немного. Пока соберешь все это разномастное стадо», – махнул рукой. Заказ подали сразу, так как бармен, в отличие от наемников, работал на транспорте без замены. Естественно, постоянных клиентов отлично помнил. А с такими данными и подавно. «Любая сумма за то, что ты покувыркаешься со мной после ужина». Предсказуемая фраза раздалась сверху сзади. «Слышь, симпотная задница». «Новенькие непуганные. Все понятно», — вздохнула. «Миллион кредитов», — озвучила, не задумываясь и не оборачиваясь. «Взрываешься, тёлка смазливая. Что помешает взять бесплатно?» И в подтверждение ладонь опустилась ей на спину, прошла вниз и остановилась на ягодицах. Удар в район паха не глядя, разворот с перехватом руки. Тычок в глаз и скользящий в кадык. Молниеносный прыжок, и колено бьет в переносицу. Стойка бара встречает лицо наемника, и вот он медленно оседает. Девушка заняла место сверху, зафиксировав положение здоровяка и опершись коленом в мощную шею. Всего несколько секунд понадобилось ей на все. «Знаешь, как я поступаю обычно?» — спокойно спросила Ким, демонстрируя кортик здоровяку. «Я покажу, а иначе не поймешь. Избавляю организм от лишнего. Восстановишь, конечно, если денег найдешь. Падаль перекачанная и похотливая». Резким движением перевернула и ткнула острием в район паха. Скаф поддался, и материя треснула, но Ким контролирует глубину. Друзья, решившие оказать помощь компаньону по выпивке, отшатнулись, а остальные присутствующие в баре затихли в ожидании развязки. «Привет, скальпель!» Подошедший Ким человек аккуратно придержал ее руку. «Не калечь мальчика. У нее не то что денег на восстановление. На выпивку едва хватит». Лицо наемника скрывал небрежно накинутый капюшон. Он слегка прихрамывал, но не из-за полученных увечий, как могло показаться, а из-за врожденного дефекта. Почему не бедный человек от него не избавился, воспользовавшись медициной, никто не знает. Да это уже и не важно, так как и лет ему уже прилично, и особенность давно примелькалась, как визитная карточка. «Хм, разный Байрон?» Развернулась и встала. «Это твой придурок, на голову отбитый?» «Молодой еще», — подтвердил, кивая. «Ты уж прости эту здоровую бестолочь, ладно?» «С тебя ужин и выпивка, а с него оплата каюты и техника в ангаре. Такой расклад устраивает?» Вернулась к месту за стойкой и выпила рюмку крепчайшего залпом. «Или сделаю из яиц ожерелье?» «Прости, скальпель!» Еле ворочая языком, начал наемник, вставая. «Мы ведь не знали!» «То-то, но штраф я не отменяю!» «Согласны!» Байрон оттолкнул здоровяка к столикам. «Выпьем!» Они опрокинули еще по одной. «Ты зачем подрядилась?» Разный продолжил. «Рядовой, конвой, платят мало». «Мне на новую базу чуть не хватает. Да и старичком заняться надо. Нравится он мне, как считаешь?» «Модель зачетная, хоть и старая. Если заменить реактор и двигатель, то станет сказкой». «У счетов потенциала хватит, а импульсники возьмешь на сдачу». Собеседник выпил и ухмыльнулся. «Все равно он тебя не похоже. С твоим уровнем на такое подписали?» Покачал головой недоверчиво. «Может, я чего-то не знаю?» «Платят, как платят». Ким никогда не распространялся о суммах найма. «Лучше выпьем». Так и продолжили возлияние, бросая друг в друга вопросы. Каждый старался побольше узнать о делах и секретах. Среди наемников всегда существует конкуренция, и выигрыш тот, кто больше всех знает. Ким попыталась вспомнить о разговоре в момент найма. Странно, но названную сумму действительно не обратили внимания представители корпорации. Маленький факт. Кто мешал просить больше? Поздно. Ким страстно любит деньги, как и все наемники, но ее стремление обогатиться граничит с пороком, и она частично осознает это. Закончив в баре, девушка прошла по коридорам до ангара. Немного бардака, контейнеры по стенам в ячейках, в некоторых боеприпасы, запчасти. Осмотрела свой рейдер. Техник осматривал правый рельстрон, разобрав часть обшивки. Орудие часто отказывало по непонятной причине. Парень влез, потроха корабля почти целиком. Ким заметила, что бутылка крепчайшего, что презентована технику, запечатана и валяется у контейнера. Молодец, парень. Ким, я проверил все здесь. Потом посмотрю подачу боеприпасов. Работай, а я спать направляюсь. Разный Байрон тебе заплатит. Но, наверное, завтра он ужрался. Ухмыльнувшись, добавила. Отдыхай, я все понял. Хм, давай. Махнул рукой, уходя. Именно тогда, перед сном, она всерьез задумалась о грузе. Один из транспортов чересчур охраняется. Создалось впечатление, что весь конвой — это прикрытие его одного. Сон пришел моментально, как только Ким коснулась подушки. А что ей снилось? Вокруг звезды Батара расположились пояса планетарных скоплений. В трех кольцевых образованиях тепла вполне хватает для нормального обитания. Удачным считается равнозначность планет по массе и, соответственно, по гравитации. Хотя размеры и строения имеют отличия, как и характеристики сред обитания. Самих же космических тел на орбитах звезды имеется в избытке. Неосвоенного и неизученного пространства хватает. Нейросеть устанавливается в системе Батара всем разумным с момента рождения без исключения. Особенно тем, кто выращен в искусственных инкубаторах. Такая возможность появилась всего 5 десятилетий назад, когда из-за снижения репродукции населения власти отважились на этот шаг. А причина всему – это злоупотребление нейроимплантами и трансгенными стимуляторами, используемыми для улучшения характеристик. Пусть и ограниченного времени действия, но существенных. Есть и разнообразие разумных видов, но люди считают себя выше, что есть причина непрекращающихся войн. Военные действия представляют опасность межпланетным конвоям. Открытая конфронтация корпорации привела к новому, не уступающему по кровожадности, противостоянию видов конфликту. Все упирается в ресурсы. Количество освоенных планет еще далеко от всеохватывающего, поэтому есть соблазн захватить или отнять добытые конкурирующие корпорации. Или вовсе завладеть планетой с богатыми ресурсами. Экономия на разведке оправдывается в таких случаях. Главное в конвое – это охрана. Основные силы Содружества втянуты в войны, и безопасность легла на сами корпорации. Затраты с лихвой окупаются доставляемыми грузами. Наряду с военизированными подразделениями в сопровождении принимают участие и наемники, как одиночки, так и компании, специализирующиеся на этом. Наемники обходятся дешевле, так как воровства, средств, командованием у них нет по определению. Кроме того, они сами занимаются своим содержанием. Да и бойцы лучшей квалификации, как показывает практика. Информационные базы свежее и дополняются на основе выкладок проведенных боев в реальном режиме времени. Для экономии средств используется несколько буксируемых танкеров, переделанных в мобильные базы-накопители малой флотилии. Для транспортировки истребителей и рейдеров, а также маскировки их наличия. И возможность патрулирования конвоя сохранялась. И наемники имели возможность нормального отдыха в комфортабельных условиях. Несмотря на очень скромные размеры, выделяемых кают и малую сумму кредитов, в качестве снижения затрат. В результате всех все устраивает. Затем тревога, спешный вылет и бой. Бронекапсула раскрылась преждевременно, и Ким пожалела, что на ней сэкономила. Удар прерывает ход мыслей. Свободный полет сопровождается грохотом взрыва, падения. Ветви их смягчают приземление лишь частично. Снова удар, и сознание девушки меркнет.